Глава 47. Эшлин. «Итак, куда конкретно ты везешь меня?» — спрашиваю я. Солнце высоко в небе, автострада гудит от веселых студентов, которым не терпится добраться до места, где они проведут весенние каникулы, и мы с Кольтом ничем от них не отличаемся. Он сделал мне сюрприз, подготовив поездку на выходные, и я уже готова отложить книги, поймать пару солнечных лучей и проводить дни и ночи напролет с парнем, что сидит рядом. Со случаем морской птицы на прошлой неделе все было чертовски идеально. На его носу знакомые темные очки, а его волосы теперь похожи на кудрявый беспорядок, потому что он их растрепал. Но его сильная рука, лежащая на руле, и беспечная ухмылка добивают меня. Будто у него есть секрет. И я хочу знать, какой. «Серьезно», — подначиваю я, — «куда ты меня везешь?» «Ты собрала вещи, которые я тебе сказал?» — спрашивает Кольт. «Почти все». «Что ты не взяла?» — он выгибает бровь. «Я куда-то дела свое развратное нижнее белье и съедобные трусики». «Кайфоломка», — сухо посмеиваюсь. Кольт качает головой и обиженно выпячивает нижнюю губу так, что любой младенец бы позавидовал. «Думаю, вы переживете, мистер». Я закатываю глаза и нажимаю на его нижнюю губу большим пальцем. «Едва ли». Спустя пару минут мы съезжаем с автострады, едем по извилистой дороге через город и сворачиваем в район складов, оставляя у меня больше вопросов, чем ответов. «Серьезно? Куда, черт возьми, ты меня везешь?» — бормочу я, выглядывая в боковое окно. Он паркуется и забирает ключи из машины, остекленевшими глазами изучая здание перед нами, будто в нем живет призрак. А его беспечное поведение? Оно растворилось в воздухе, как дым. «Кольт, что случилось?» — тихо спрашиваю я умоляющим тоном. «Вот он». Он медленно выдыхает, не сводя глаз со здания. «Он?» Я смотрю на серое здание, окруженное тротуарами и бетонными ступеньками. В нем нет ничего особенного. Ничего, что выделяло бы его или делало уникальным. Каток, на котором мы должны были быть. Он тяжело сглатывает. Где тренировалась моя команда, когда я был ребенком. Я знал его как свои 5 пальцев. И пообещал отцу встретиться здесь перед последней игрой в сезоне. Но папа знал, что я опоздаю. Моя девушка, Брук, уезжала из города. Она приехала домой в ночь перед тем днем, поэтому я пошел к ней, чтобы увидеться перед игрой во время выпускного года. Папа злился из-за того, что я опоздал и пропустил автобус, где ехала команда. Как и сказал, я пообещал ему встретиться здесь. Но он позволил автобусу уехать без него и ждал меня дома. К тому времени, когда я парковался на подъездной дорожке, чтобы забрать снаряжение, он уже был в ярости. «Кольт, я тянусь через консоль и кладу ладонь поверх его, но это никак не отражается на его затравленном взгляде. Мы ругались по дороге до игры», — шмыгает он, а затем долго и медленно выдыхает. «Я даже не заметил фуру, прежде чем она въехала в нас со стороны моего отца. Он умер от столкновения. А я...» Он берет мою руку, переплетает наши пальцы и сжимает их. Будто я единственное, что удерживает его в настоящем. В машине. Вместо того, чтобы теряться в воспоминаниях о худшем дне в его жизни. Я выбрался практически без царапины. Я постоянно переигрываю ту поездку, прокручиваю весь день. Уточняет он, его тело дергается от отвращения. «В этом не было твоей вины, Кольт». «Знаю», — хрипло говорит он, глядя на меня со слабой улыбкой. «Но каждый раз, когда я выходил на лед после несчастного случая, я не могу перестать обдумывать тот день. То, как он выглядел, как он звучал, и даже как он пах. Вот почему ты бросил, — шепчу я. Да, солнышко, вот почему я бросил. Медленно, отрывисто кивая, он продолжает смотреть на здание, не в силах отвести взгляд. У меня сердце обливается кровью, и я кладу его руку себе на колени, отчаянно желая успокоить его, забрать его боль. Мне жаль. Я знаю. Он отрывает взгляд от здания и зажмуривается, вытирая влагу от слез. Прочистив горло, он смотрит на меня покрасневшими глазами. Но я хотел поблагодарить тебя. За что? — шепчу я. За то, что убедила меня снова начать играть. Я не... Ты убедила. Ты напомнила мне о том, о чем всегда говорил отец. Он растил не труса. Так что я взял задницу в руки и на следующий же день встал на коньки. Даже если меня убивало быть на льду, это же вернуло меня к жизни. Эш, не думаю, что без тебя я бы оказался там, где я есть сейчас. У меня не было бы хороших оценок. Я бы не был в хоккейной команде университета. Я бы не вышел на лед в последней игре этого сезона. Кольт! Почти пищу я. «Ты будешь играть?» «При одном условии», — кивает он. Сквозь его кожу оливкового цвета пробивается румянец. «Что за условие?» «Ты будешь приходить на все мои игры». Он подносит руку к губам и целует тыльную сторону ладони. В уголках моих глаз появляются морщинки, а щеки горят от счастья, пока я борюсь с желанием запрыгнуть к нему на колени и зацеловать до смерти. Но я ничего не могу с этим поделать, со своим энтузиазмом. Не только по отношению ко мне, но и к Кольту, потому что ему пришлось нелегко. И видеть, как он собирается с силами и борется за то, чего хочет, это самое прекрасное, что я когда-либо видела. И это заставляет меня чувствовать себя самой счастливой девушкой на планете. «Ты знаешь, что я ни за что в мире не пропущу их», — отвечаю я. «Хорошо. Ты можешь сесть рядом с мамой Блейкли. Но предупрежу тебя. Они не против раскрашивания лиц». «Обязательно учту это». Я запрокидываю голову и смеюсь, удивленная тем, как хорошо это звучит. «Хорошо». Он вновь сжимает мою руку. «А теперь пойдем».